но Тася не поверила ему. «Миша умер?» — вырвалось у нее. «Никто не вечен», — холодно заметил муж. А она уже торопливо укладывала вещи в чемоданчик. Он все-таки достал газету с некрологом о Булгакове. Тася впилась глазами в траурные строчки. «Я еще успею на московский поезд», — сказала она. И он не стал возражать против ее отъезда, понимая, что теперь после смерти бывшего мужа она наверняка вернется в Черемхово. Она злилась на себя, ведь собиралась в Москву в марте, но из-за ужасных холодов перенесла поездку на апрель. Она была уверена, что перед уходом из жизни он не мог не вспомнить о ней. Прямо с вокзала поехала к Лёле. Она мне все рассказала, и что он звал меня перед смертью. Конечно, я пришла бы. Страшно переживала тогда. На могилу сходила, потом мы собрались у Лёли. Надя, Вера была, Варя приехала. Елены Сергеевны не было. У нее с Надей какие-то трения происходили. Посидели, помянули. В стороне там маска его посмертная лежала. Совершенно на него не похоже. Потом Тася поняла, что маска была снята с того Булгакова, измученного, истерзанного жизнью, которого она не видела. И не случайно не было Елены Сергеевны. Собралась семья Булгаковых, которая приняла Тасю сразу и безоговорочно. Его братья и сестры, особенно Надя, считавшие, что ни Белозерская, ни Шиловская были настоящими и любимыми женами Миши, а лишь Тася. Поэтому у Нади не сложились отношения с Любовью Евгеньевной и Еленой Сергеевной. Лёля знала, что Михаил Афанасьевич умолял Надю найти Тасю, чтобы попросить у нее прощения. Даже собирался завещать ей гонорар за все его произведения, написанные до 1925 года, но, видимо, тяжело, смертельно больной, ослабевшей рукой до последних дней правивший свой бессмертный роман, просто не успел сделать этого. Интересные, глубокие по проникновению в жизнь и фактологические честные воспоминания о Булгакове одного из его ближайших друзей, драматурга и мемуариста Сергея Ермолинского. Она, Белозерская, не имела никакого отношения к его жизни на Садовой. Скорее всего, даже не видела Максудовской комнаты. Максудов — главный герой театрального романа. До переезда к застройщику на Большую Пироговскую жила с Булгаковым во флигеле в Обуховском переулке и уже никак не участвовала в его скитаниях в годы Гражданской войны. Была в эмиграции. Тем не менее, роман «Белая гвардия» был посвящен ей. Ее имя значилось на первой журнальной публикации романа в России. И в дальнейшем, переиздавая роман в однотомнике «Художественная литература», 1966 год, Лена, не колеблясь, сохранила это посвящение, хотя понимала его случайность. Не ревновала ли Елена Сергеевна мужа к Тасе? Не почувствовала ли ее тонкая душа, что вся дальнейшая личная жизнь Булгакова была погоней за ускользнувшей по его вине истинно счастливой любовью? Она понимала, что роман написан о том времени, когда спутником Булгакова была Татьяна Николаевна Лаппа. Нет, это не Бек. Это не работа над французскими переводами для пьесы и повести о Мольере, которая могла помочь ему Любовь Евгеньевна. Роман этот — живой кусок его жизни, связанный с другой женщиной, с его первой женой. Он расстался с ней, когда дела его пошли в гору. Возникли шумные дни Турбиных.